Глава пятая. Прошло немало дней, а Йергерт все не смел попасться Вельге на глаза. Он не заглядывал в фермарий и во время трапез в Ремтере старательно прятал глаза. Являлся позже, уходил как можно раньше. Он боялся. Когда его послали отнести в фермарий простыни и наволочки, он молился, чтобы мать уже забыла и простила, или лучше — вовсе не заметила его прихода. Нагруженный тюками, он старался проскользнуть в дверь, никого не потревожив, и так же тихо скинуть ношу где-нибудь в углу. В фермарии стояли крики. Присмотревшись, Йергерт различил, что это была Сафия, рыдающая, заламывающая руки перед мужем. Брат Вингард сидел неподвижно и глядел перед собой, лишь губы слабо шевелились, что-то бормотали. Йергерт отвернулся. Он прежде слышал болтовню, что дар берет свое, и, как и всякий шепчущий брат Вингард, постепенно расстается с разумом. Срок подходил. Почти что половину века тот смотрел, как год сменяет год, а дальше полувека шепчущие, как известно, не живут. И все равно увидеть, как от гордого и опытного брата остается только оболочка, было тяжело. Йергерт не знал, куда девались вот такие шепчущие, сожранные даром, но помнил, что никто из них не оставался при фермарии надолго. Они куда-то исчезали в скорости после того, как расставались с разумом, куда духом известно. Мальчишку, что замешкался в дверях, пихнули в сторону, и в госпиталь влетел брат Виланд. Он безмолвно замер перед койкой Вингарда. Братья не только лишь по вере, но по крови они делили вместе с ней дар. Однажды Виланда ждет то же самое. Стараясь не таращиться на них, Йергерт отвел взгляд и заметил мать. Она угрюмо поманила его. Смиряясь с неизбежным, Йергерт подошел. Не говоря ни слова, Вельга ухватила его за загривок и втолкнула в комнатку, рывком свалила его ношу на кровать. «Пришел-таки, засранец! Думал, вечно бегать сможешь?» Он молча разглядывал пол. Ее это лишь разозлило, и она схватила его за ухо, чтобы запрокинуть голову. «Смотри, стервец, не думай отворачиваться. Нравится?» Лицо у матери в самом деле было изможденное, с мешками под запавшими глазами. В неверном свете узкого окошка чудилось, что из-под забранных рыбьим хвостом волос на лоб сползал синяк. Такая кожа была бледная и жухло-синеватая. Йергерт молчал. «А знаешь это почему?» — продолжила она. «Да потому что ты, засранец, только добавляешь мне работы. Ты что, решил, что батька твой слишком здоров вернулся? Надо хуже сделать? Ты хоть на миг этой пустой башкой...» Вельга отбила ему по виску дробь острыми костяшками. «Задумывался, сколько мне работы добавляешь? Насколько дольше Гертвиг теперь будет на ноги вставать? Или тебе плевать?» Йергер держался, чтобы не потереть больное место, и старательно косил глазами в пол. «Смотри сюда! Смотри, засранец, что бывает, если так себя вести? Тебе ведь мало было тело Гертвигу увечить. Надо было его доводить, так чтобы он теперь и день, и ночь видел свои кошмары, орал и спать всем не давал. Мне от него не отойти. Ночами хоть привязывай, чтобы не вскакивал и не кидался на людей, а утром жопу отмывай и всю постель перестилай. Сестре Югетти руку перешиб, и кто за это будет отвечать? Полубезумный Гертвиг? Я?» Она со остервенением толкнула Йергерта прочь, прописала звонкую пощечину. Не думая про новое белье, пихнула на кровать, и он ударился о стену. Схватилась за волосы и взялась тыкать лицом в постель с таким усилием, что если бы не ворох тряпок, перешибло бы и нос, и скулы. Слюни и сопли вымороли простыни, лишь слезы он сдержал. Искались из куля, пытался вырваться или хоть упереться, только руки путались в бесконечных простынях. «Ну хватит, хватит!» — повторил он, и где-то на краю сознания осознавал, что плач по брату Вингарду не перекричать не сможет. «Не смей!» Рванувшись еще раз, он влетел в стену лбом, но все-таки сумел освободиться, отскочил и вжался в угол, пачкая ногами чистое белье. Вельга дышала тяжело. «Не сметь?» — переспросила она между вдохами. Йергерт смотрел затравленно и мешкал, только все-таки решился вякнуть. «Да, не смей!» Она нехорошо прищурилась. «Отец мой, рыцарь!» Еще более тонко и жалко пискнул Йергерт. «Не смей так говорить, как будто он какой-то жалкий идиот. Он рыцарь и герой. А ты?» «А я?» переспросила она вкрадчиво, когда он замолчал. «А ты никто!» — почти что шепотом договорил он. «Полусестра, простая баба, и без крови, и без рода, и твоя работа вытирать тут жопы всем. Ну а отец мой — рыцарь дома Сорс Герейн, и я таким же буду рыцарем, и ты должна нас уважать и почитать!» «Ах, рыцарем ты будешь!» — взвилась Вельга. «Рыцарем! Да хе раз два! Я мужа потеряла с этим рыцарством, но сына не отдам! Не смей, молокосос, и думать позабудь! Ты в орден попадешь через мой труп! Усек? Ты говоришь, как еретичка!» — пискнул он. «Нас учат, что из-за таких вот малодушных все зло и случается, а я исправлю все, как стану рыцарем, и за отца я отомщу, и каждого еретика убью! Понятно тебе, да?» Лицом Вельга заледенела. Жала кулаки, втянула в воздух через нос, и крылья его задрожали, побелев. «Ну, хорошо», — произнесла она с обманчивым спокойствием. «Так хочешь сдохнуть? Или как отец закончить? Хорошо. Пошли». «Куда?» Она рванулась к нему запросто, сломила слабое сопротивление, стащила с кровати. Яргерт кричал и отбивался безуспешно. «Куда, куда? Пойдешь, повесишь ленту по себе на древо. Хочешь сдохнуть, сам себя похорони!» Она поволокла его к двери, словно забыв, что по ту сторону полно людей. Мальчишка, растерявший смелость, давился плачем и орал. «Не хочу! Я не пойду!» «Пойдешь!» Он завизжал еще пронзительней, дернулся, и под треск рвущейся ткани все же высвободился и мигом выбежал вон. Лишь краем глаза разглядел, как Вельга, разрыдавшись, оседает на пол. Ерсена бухнула о пол ведерка щелока и рядом скинула перчатки из дубовой, на пальцах едва не до дыр затертой кожи, щетку, тряпки. Вздохнула, поплелась к колодцу за водой. Брат Иштван проходил здесь, сунув вилку в рот, споткнулся. Два зубца вонзились в небо до упора. Насмерть. Кровь растеклась большим пятном и въелась накрепко. Пока Ерсена не было, Яргерт воспользовался случаем и подобрал перчатки, сунул их за пояс, скрылся вновь, бесясь, что девка ходит слишком медленно. Он предпочел бы от души плеснуть ей в морду все это ведерко. Видел, как слезает кожа и какие жуткие ожоги остаются после щелока. Но опасался. По коридору то и дело кто-то пробегал. И потому Яргерт лишь терпеливо ждал. Одно он знал наверняка, она поплатится. И за отца больного и увечного, и за усталую, озлившуюся мать. Сейчас, хотя бы так, со временем он отомстит и беспощаднее. В конце концов, орденским братьям ведь положено карать еретиков, особенно таких жестоких и прогнивших, как родившиеся в Линденау. Из-за угла он наблюдал, как девка возвратилась и начала в недоумении осматриваться, искать пропавшие куда-то краги, как втянула голову, поняв, что ей влетит за их потерю, как и за немытый пол, как, наконец, решилась и взялась за щетку, обмакнув ее в ведро едва-едва, чтобы не прикоснуться пальцами. Дочь проклятого комтурства здесь получала то, что заслужила, и Яргерт был собой доволен. С не меньшим удовольствием он позже видел, как ругалась воспитательница Бринья, иссекла девчонку по и без того красным рукам. Он предпочел бы делать это сам. Серое небо выглядело низким до того, что длинные вихрастые клубы тумана с ним сливались, прятали вершины гор. Дымка скатывалась с них, струилась по ущельям длинными клоками. Самый проворный хлизал орденский флаг краем бледной поволоки. Тот набух и напитался влагой. Несчастные порывы ветра не могли заставить его развиваться, и он сыро щелкал, точно самая простая тряпка. В такие дни почти что не показывалось солнце, и в полдень в замке приходило жечь светильники. Они казались блеклыми и неестественными, неспособными прогнать рябящий полумрак, дрожь пламени лишь раздражала. Ерсена волоклась по коридору, забинтованные руки ныли и от щелока, и из-за хворостины. Отупляющая боль так утомила, что сил придавать ей хоть какое-то значение уж не было. Ерсена шевелила пальцами, не в силах прекратить. От этого боль делалась заметнее, но и сносить ее так было проще. По вечерам, когда все затихали в детской спаленке, ей, как всегда, без сна, смотрящей в потолок, порою приходила мысль вот этими вот самыми зудящими руками взять подушку и тихонько ненавистного мальчишку придушить. Он ей признался, Со спесью тряс перед лицом украденными крагами и заявлял, что девки из еретиков не станут верить, если она обвинит его, поэтому пусть не пытается. Ничто не помешало ему отхлестать ее перчатками по раскрасневшимся щекам. Когда глухое эхо донесло чьи-то шаги, он кинулся прочь. Напоследок бросил, что такая еретическая погонь должна гнить на полуострове или сидеть в темнице, казни ждать, и что он сделает все, чтобы она отвечала, как они. За что ей отвечать? Она так и не поняла. Теперь же подходил к концу второй осенний месяц. Сегодняшний денек до завтрашний. И вот уже начнет отсчитываться третий месяц. Он дохнет на луже серебром несмелого и ломкого литка, сожрет и растворит немногие еще не потерявшиеся краски. Останутся лишь ветки, скалы и туманы. Армия нечетких силуэтов в светлой пелене, ведомая своим извечным господином, повелителем туманных троп, вступала в силу его время. Ярсена попривыкла шнырять меж людей и шла теперь в общем потоке ловко, хоть и не спешила, не хотелось ей. Ее ждала лишь новая работа, и отсрочка, пусть и крошечная, ободряла. Вдруг показалось, что идущий мимо рыцарь ей знаком. Она теперь уже запоминала лица и порой имена. В сумраке пасмурного дня все они делались похожими, как братья-близнецы, но только этот чем-то зацепил внимание. Пока она присматривалась, он небрежно мазнул взглядом и пошел уж было дальше. Но вдруг задержался, ей стало неуютно, она хорошо усвоила, что это не к добру. Безликой тенью, да какой нет дела никому, спокойнее. Но рыцарь оказался перед ней и заступил дорогу. Она попыталась мимо прошмыгнуть, поймал за руку, и Ярсена ойкнула. «Ну подожди, куда бежишь?» «Мне нужно делать все, что приказали», — пискнула она, и только после этого узнала голос и вскинула глаза. «Это масластое лицо, как не узнать? Хоть и без бороды теперь...» Черты ни с кем не спутать, слишком уж приметные. На скулах еле-еле различались метки духов. «Скажешь, брат рыцарь задержал!» — небрежно отмахнулся Кармунд. «Подойди к окну поближе, к свету. Тебя отмыли так, что не узнать». Она позволила поставить себя в смутном, сизовато-сером ореоле. Никакой не свет, одно название. «Ну надо же!» Он изучал ее задумчиво, а ей было ужасно неуютно, хотелось сражаться, раствориться в пожирающих углы тенях. «И кто бы думал, что под слоем грязи прячется такая милая девушка?» Он говорил, как и тогда, в первую встречу, мягким, теплым голосом, какого ей почти не доводилось слышать в этих каменных стенах, слух с непривычки резало. «Ну, расскажи, как ты устроилась здесь? Нравится?» Рыцарь присел, чтобы оказаться с нею наравне. Теперь ей ясно было видно, как Айну покрыли скулы ледяным узором и как гладко забраны в хвост волосы. В мутном свету глаза казались ярче и прозрачнее, по векам разошлись морщинки, в нос бил горьковатый запах табака. Ей не хотелось отвечать «хорошего бы», не сказала ничего, а говорить «плохое» просто страшно. И слова Йотвана она запомнила, но даже без того добра от ордена и рыцарей нисколько не ждала. «Мне правда надо поспешить, иначе наругают». Она спрятала глаза под челкой и заковыряла стык камней ногой. «Не наругают. Полусестры не перечат рыцарям, поэтому и ничего тебе не сделают, если ты скажешь про меня». Ярсена не поверила, рыцарям, может, ничего они не делают, но ей еще как могут. Никто не церемонится с мелкой девчонкой. И потому она продолжила молчать и ковырять пол башмаком. А Кармунд посмотрел на это, да и рассмеялся. Он подпер щеку, а второй рукой поправил ее встрепанную челку. «В кого же ты такая нелюдимая молчунья? Не улыбаешься и слова из тебя не вытянуть. Не знаешь разве, что погода портится, когда грустят такие маленькие девочки? Вон!» — он кивнул в окно. «Из-за тебя все это!» Ярсена бросила проворный взгляд, но различила только бесконечную серую муть. «Почаще поднимай глаза. Красивые они. Нечего прятать». Она мгновенно опустила их, сцепила руки за спиной. «Мне надо идти. Можно?» Она зажала щеку меж зубов и вынудила себя посмотреть в лицо, раз уж он любит это. Брат Кармунд склонил голову и посмотрел в ответ. Глаза спокойные, как зимние поля под снегом, и цветом подходящие, такими в ясную погоду были теневые стороны сугробов. «Я видел тебя с Йотваном», — медленно и задумчиво сказал он вслух, но будто сам себе. «Ты не пугалась так и не отмалчивалась. Ты меня боишься? Почему?» Она опять уставилась в затертый пол. «Что? Подучил кто?» Тон его сменился, вкрадчивым стал, макушкой чувствовался въедливый прищур. Ярсена мяла руки за спиной и смаковала боль, молчала. «Ведь Йотван, да? Некому больше». Кармунд словно мысли мог читать. Не в силах выносить неловкость, она медленно сглотнула и переступила. «И в самом деле Йотван, значит...» Тянул он слова. Ярсена испугалась, что брат Кармунд разозлится. Только злости не услышала напротив. Он как будто был доволен, предвкушал. «Послушай...» Оживился он и руки ей на плечи положил. «Ты хочешь до конца дня не работать? И никто не отругает, я предупрежу». Она хотела бы, но слишком испугалась. Блеска глаз, напора, всего разговора, да и не верила. Чего ж не отругают, отвернется рыцарь, и кто помешает? «Нет, не надо, я лучше пойду». Она шарахнулась и выпуталась из опавших рук. Не знала, что ее так всполошило, но отчаянно хотела быть теперь подальше, пусть и за работой. «Мне пора». Она скользнула мимо, метнувшаяся вслед ладонь схватила только воздух. Ярсена смогла оглянуться лишь тогда, когда умчалась далеко и поняла, никто за нею не спешит, не окликает. Она всмотрелась в орденскую суету и различила, что брат Кармунд говорит теперь с другой девчонкой. Нескладную, странную Ишу можно было без труда узнать. Она слушала рыцаря с каким-то бестолковым выражением лица и, наконец, кивнула. Тогда он прикоснулся к ее тощему плечу и повел дуру за собой. Ярсена выдохнула и заторопилась прочь. Ярсена взбила тощую подушку и подсунула под спину. Устраиваться смысла было мало, ей лишь ненадолго разрешили заглянуть в почти пустую спаленку, но она не удержалась. Среди дня детям здесь не место, нечего бездельничать. И потому только облаты сбились в круг, болтали. У них не тифики с трухой, а лавки. Свежая солома, ткань, не распускающаяся на нитки. Изматывающие, отупляющие работы тоже нет. Занятия с мечом и книгой, служба рыцарем. И со стола капитула едят. Ярсена бы хотела быть одной из них. Последние часы она сидела в темной душной комнатушке, так похожей на подвал, и перекладывала ткани по приказу Ризничева. Радовалась, наконец-то хоть что-то легкое. И не увечащее, без того больные руки. А дальше ожидал новый приказ и новая работа. Ничего иного ей не полагалось. И потому она могла только ухватывать мгновение, чтобы вот так вот посидеть в приютской спаленке, что среди дня была невыносимо светлой, непривычной. Осенние дни короткие, блеклые. По утрам и вечерам за окнами темно. Среди облатов сидел Йергерт. Не на лавке, на полу, но все-таки почти на равных. И болтал точно один из них. Ярсена силилась не привлекать внимания. «Здесь лучше, чтоб тебя не замечали». Только чувствовала пустоту в душе. Ей не с кем было говорить. Лишь Рунья изредка могла пристать что-нибудь рассказать и дальше побежать, а остальные только пару слов бросали. В родной деревне было по-другому, там любой мог подозвать. Ей прежде не случалось жить среди такого множества людей, но также не случалось и столь остро тосковать. Орден — место одинокое. Она и не заметила, как, чуть смежив глаза, стала задремывать. Уснула бы совсем, если бы дверь не хлопнула. Ярсена испугалась, сон слетел, увидит воспитательница, уши надерет. Но в спаленку хмурая Рунья завела странную Иишу. Не то с ней что-то мигом поняла Ярсена. Иша выла. Лицо зареванное, раскрасневшееся. Гримаса не похожа на ее обычное рассеянное выражение. И интонации совсем иные, словно пес скулит. Руки дрожали. От нелепо тонких, словно ломких ключиц в вырезе, до бледных длинных пальцев, намертво сомкнувшихся на коте, мятой, перекошенной, будто ее задрали, а потом оправили неловко. Тощие ноги, белые аж в синеву, а ступни красные, не нужно трогать, чтобы понять, ледяные. Ярсена запоздала, озадачилась. Босая-то. С чего? Что сделать надо было, чтобы в наказание отняли обувь и чулки? По осени каменный замок холоден и стыл, весь не протопишь. Взгляда от этих ног было не оторвать. От их гусиной кожи, от того, как пробивалась венка, синяя выпуклая, от того, как рядом с нею красная ползла, толще и ярче, она сбегала в пол и оставалась на нем лужицей. «Смотрите!» Кто-то из облатов тоже увидал. Мальчишка подскочил и вздернул до колен подол. Руния зло шикнула и треснула его по пальцам. Но все разглядели все равно, меж ног текло. А всполошившаяся дура вдруг забилась и завыла, лишь сильнее да крепче сжала пальцы на затертой ткани. «Ха! Идиотка теперь женщина никак! Солому между ног, как взрослая, будет пихать! Ну, если догадается, что с ней это надо делать, а не жрать!» — раздался хохот. И хотя причин его, Ерсена, не разобрала, вместе со всеми слабо и почти беззвучно хохотнула. Треснувшие губы заболели. «Вы дураки! Ей 8 лет, какая женщина!» — рявкнула Рунья. «Так скороспелая! Кровь! Вот она!» Мальчишка снова потянул наверх подол. «О, а на ней же хемда нет!» — ткнул пальцем Ергерт. И все тут же жадно присмотрелись, тонкие по птичьи ноги, кровь с изнанки коты. Стало тихо. Ерсена чувствовал в этой тишине что-то гнетущее, противное, как будто мокрой тряпкой кто-то по хребту провел. Отставшего почти беззвучным скулежа Иши ползли мурашки. «Так это ее, что ли, кто-то?» — осторожно спросил Содрихт, один из саблатов. Из тех, чье имя хорошо запомнилось. Наглый мальчишка выпустил подол. «Да ну! Кому она сдалась? Сама же где ей потеряла? Сплетня будет к вечеру, как эта дура голая по замку шлялась. Говорю!» Слова звучали напряженно и неловко. «Будет!» Мрачно согласилась Рунья. «Только вот про то, что здесь нашелся идиот, какому бабы не дают, и он аж к детям дурным лезет!» Ерсена только теперь поняла, что голос у нее дрожит от злости. «Рунью тронь сейчас, убьет!» «А кто? Небось же видел кто, с кем она шлялась?» «Я!» — тихонько пискнула Ерсена даже раньше, чем подумала, голос подвел. Она почувствовала, что все взгляды сходятся на ней, и пожалела. «Врешь!» Недоверчиво и напряженно вставил Ергерт. «Хвастаешься просто. Ничего, небось, не видела». Ерсена зло нахохлилась. «А вот видела. Чуть за полдень ее брат Кармунд отозвал куда-то». Отчетливо звучало рваное дыхание притихшей идиотки. Взгляды жгли. «А ты откуда его знаешь?» — настороженно спросила Рунья. «Меня когда сюда вели, мы с ним встречались по пути». «И ты не знаешь, что он...» Она примолкла. «Что? Что, маг? Мне говорили». Сносить внимательные взгляды было невозможно, и хуже всего было то, что они полнились какой-то гадкой жалостью. «Она не понимает. Мелко еще!» — вздохнул облад постарше. Рунья вслед за ним. Она приблизилась, присела. «Слушай, знаешь, когда люди женятся...» «О, духи, да она же деревенская, скажи, как есть, что этой дуре кто-то попросту присунул!» Рунья резко обернулась, аж плеснули волосы, хлестнула взглядом, только не сказала ничего. «Я поняла», — несмело тронула ее Ерсена. В ее деревне говорили так не раз. И тоже рыцарь говорил, когда волок Эвку в их дом. И из подвала было слышно и слова, и крики. «Послушай», — Рунья стиснула ее ладонь. «Здесь брату Кармунду никто не смеет возразить. Так было до войны, так будет и теперь. Он делает, что пожелает, потому держись подальше. На глаза не попадайся, не смотри сама, если вдруг заговорит, уйди быстрее. Соври, что срочно нужно где-то быть, ты поняла?» Ерсена понимала, что от этого не будет толку. Если он прикажет оставаться, он же рыцарь, ему можно все. И что, наверное, сегодня ей ужасно повезло. Вдруг распахнулась дверь. «Так, что вы тут устроили? Заняться нечем?» Бринья упирала руку в бок. «А ну-ка, брысь! Вся по делам!» Ерсена подхватилась в тот же миг, повскакивали все облаты, только Рунья задержалась, встала медленно, глаза ее горели. «Брат Кармунд тронул Ишу!» — заявила она громко, подошла к притихшей дурочке. «Он сделал с ней вот что!» — и показала ноги, вымазанные в крови. В яростной дрожи голоса звучало что-то, отчего мурашки разбегались по рукам. Взгляд требовал ответа. И воспитательница растерялась на мгновение, не сразу спохватилась, в раздражении нахмурилась. «А ты про туари еще погромче!» Над губой женщины засеребрился пот. Не весь же замок еще слышал, да? Сделайте что-нибудь!» — упрямо требовала Рунья. «Он до войны так делал, и теперь опять. Найдется кто-нибудь, кто скажет ему перестать?» «А ты скажи. Давай, иди прямо сейчас. Вздорные девки, вот как ты, дорога только в дом терпимости. Так будет повод, если прошлых мало?» «Скажу. Да только не ему, а к настоятельнице. Может, она что-то сделает, раз вы боитесь!» Рунья перешла на крик. «Уймись-ка, истеричка! Пари еще тут на меня из-за какой-то дуры! Она как будто могла кончить где-то, кроме дома терпимости. Мать ее шлюха там, а эта зад себе сама не подотрет, раз через раз, а глянь-ка, уже и под рыцарей ложится. И куда ее?» Рунья закашлялась. «Она как будто отказать могла. Он рыцарь!» — пискнула она беспомощно и глупо. «Именно что рыцарь!» — со значением кивнула воспитательница. «Так что уясни. Сама она раздвинула перед ним ноги. Ясно? Ну да, как и все. Да, как и все. Я иду к настоятельнице!» Голос Руньи зазвенел. На этот раз она действительно пошла. С таким остервенением, как будто силой своей злости могла сдвинуть женщину, застывшую в дверях. Но та не сдвинулась, прохода не освободила. Вместо этого отвесила спешащей Рунье оплеуху. Та аж пошатнулась, ноги еле удержали. И разогнуться еще не успела. Воспитательница ухватила за ухо и вывернула так, что Рунья вскрикнула. «Ты, сука мелкая, мне поперечь еще!» Новая оплеуха. «Живешь здесь даром столько лет, и столько же дурь выбиваю из тебя и толку!» И еще одна. «Учи тебя, воспитывай все даром! Как была ты вздорной тварью, так и остаешься. Не знаю. Думаешь, чего ты так за этих потаскух трясешься? А потому что через пару лет, как вылетишь отсюда, именно там будешь дыры свои подставлять. Вам, таким диким и тупым, только туда дорога!» Рунья зло сцепила зубы, но не отводила мокрых глаз. Только на миг зажмуривалась, когда получала новую затрещину, не вскрикивала и не заслонялась. «А вы здесь? До сих пор какого хера? Все бегом!» Женщина обернулась. «Сопля, иди дрова раскладывай, а ты корзины прачкам помоги таскать. А блаты живо все на улицу тренироваться, кого не увижу, лично отлуплю!» И она отступила, чтобы дети вылетели, точно пробки. Ерсена, проносясь мимо давящейся слезами Руньи, не смела поднимать глаза. Поленница стояла в Форбурге. Немного дров с нее всегда держали где-нибудь на первом этаже, чтобы подсыхали от извечной сырости, но в этот раз Ерсена позабыла про них начисто и будто в трансе поплелась под скалы сквозь туман. Его зыбкая муть размазывала силуэты, и от ворот дома, конвента едва можно было различить конюшню. Ерсена после приключившегося в спаленке терялась в мыслях, как в этом тумане. Она и не заметила, как поднялась по лестницам, как опустилась у камина и попробовала сложить все дрова в один. Бездумно впихивала те, что не желали помещаться, таращилась на них в тупом оцепенении. Она могла бы просидеть так долго, если бы не оклик. Йотван наблюдал за ней от двери. Начисто бритое лицо стало еще острее и угловатей. Без красных пятен из-за вшей вид сделался опрятнее и благороднее. Они давно уж толком не встречались, с того дня, как он привел ее. Виделись в Рентере, но мельком. Едва братья принимались есть, как дети уходили, а возвращались в опустевший зал. «Ну, здравствуй», — сказал он и подошел. Присел. «Хоть посмотрю, как выглядишь, если тебя отмыть». «Брат рыцарь, здравствуйте». Она в растерянности трогала дрова. «Так не пойдет», — заметил Йотван, изучив неряшливую кучу. «Да, сейчас». Ерсена выгребла все лишнее, взялась выстраивать оставшееся шалашом, чтобы после нее только пройти разжечь. Рыцарь следил за рваными движениями, за тем, как норовили расползтись дрова, не утерпев, треснул Ерсену по запястью и начал складывать все сам. «Чего пришибленная-то такая? И в бинтах чего?» Она смотрела, до чего легкими и послушными в его крупных руках стали поленья. Ей захотелось спрятать свои за спину. «Щелок попал». «Растяпа». В отличие от воспитательницы, Йотван бросил это без всякой злобы. Не страшно, и Ерсена осмелела. Вспомнила долгую дорогу, с ним было привычно и спокойно, много проще, чем с другими в ордене. С ним можно было говорить, он не ругался за вопросы и рассказывал подробно, интересно. Она бы с радостью и без раздумий выбрала его в наставники и воспитатели. Не вечно недовольную бринью, сварливицу и не противного седого старика с кусачей хворостиной. «Брат Йотван», — позвала она, — «а что такое дом терпимости?» Он крякнул и задумался, всякого ожидая, но не этого. Неловко потер шею. «Ну, вроде как...» И сам себя прервал. Вздохнул. «У вас в деревне этого, наверное, не было. Но в городах, особенно в больших, порою одиноким женщинам бывает трудно жить. Особенно больным, увечным, старым. И чтобы дать им место, где они могли бы жить, и создали дома терпимости. Взамен на отречение от мира и службу духам дают кровь, еду и дело. Они выращивают травы, штопают одежду и придут. А в некоторых замках даже красят ткани. Ну и помогают рыцарям. Или же иногда случается, что женщина совершит преступление, ее осудят. Тогда ей нужно искупить свою вину служением. И таких ссылают в дом терпимости». Как Йотван не старался говорить уверенно, а все-таки мялся, не объяснял девчонке главного, чем славятся такие вот дома, и не хотел бередить душу самому себе. Порой духи дорого берут за право послужить им. Это он знал крепко. За право искупить вину служением они берут не меньше. Он вынудил себя добавить. «Орден милостив ко всем и силится заботиться о всех». Вот только Йотван сам в это не верил. Где уж убеждать других? И потому не удивился, когда понял, что не верит девка. «Чего тебя вдруг это стало интересовать?» Поторопился сменить тему он. «А руни тут сказали, что ей лишь туда дорога, да и странный Иши тоже. Вот я и не поняла». Девчонка отвечала просто и легко, расслабившись под хорошо знакомый голос. Вот только Йотван вдруг нахмурился и будто дернулся. «Кто там такой болтливый?» «Воспитательница». «Бринья-то? Это могла». Он явно недоволен был, но будто успокоился. «В этой дом терпимости больная тема. Как сестру в него сослали, свесив выводок ее на бринью, так и бесится с тех пор и всех пугает тем же. Меньше слушай. Она баба вздорная, но неплохая. Ни одно уж поколение здесь воспитала. Слушайся, и бринья позаботится». Ерсена мрачно опустила глаза в пол, чтобы не выдать злость. Вот только к Йотвану она слишком привыкла, чтобы опасаться. «Вот и неправда», — буркнула она под нос. «А Иши не заботится, да и Аруньи тоже, ни о ком, только ругается». «Что там у вас тряслось?» Йотван смотрел в упор, и что-то в нем переменилось. Выдало. Он напряжен и спрашивает не из любопытства. Ерсена и сама не поняла, что вынудило ее прикусить язык, поостеречься. Она как будто знала. Йотван разозлится, может, на нее. Ей не хотелось его рассердить или расстроить. «Рассказывай уж, поздно отпираться», — надавил он. Она пялилась на собственные руки, ковыряющие щепкой стык камней. В конце концов, неловко говорить. Женское это дело, не мужское. «Мне долго ждать». Ерсена вздрогнула и вжала голову. «Ко мне сегодня подошел брат Кармунд», — осторожно начала она, — «издалека, чтобы не доходить до сути столько, сколько вообще выйдет. Расспрашивал, как у меня дела. Я не хотела отвечать, уйти хотела, как вы научили. Ну а он пристал, все спрашивал и спрашивал. И вдруг потом сказал, что кто-то подучил меня не говорить. Я не сказала ничего». Она вдруг поняла, что Йотван может отругать ее. «Он понял сам. Я правда не сказала, просто вдруг решил, что это вы». «Так...» Голос выдавал, что Йотвану уже не нравилось начало. «Я от него ушла. Потом мне дали поручение, я забыла. Потом уже сидела в спаленке, чтобы отдохнуть. Я ненадолго попросилась, мне разрешили». «Ближе к делу». У Йотвана заметно раздувались ноздри, и опущенные брови спрятали глаза в тени. Ерсена нервничала. «Ну и Рунья, и Ишу завела в слезах. Кровь по ногам». Полина вдруг влетела в стену, раскрошила старую побелку, отскочила дальше, грохнула. Ерсена отшатнулась и невольно вскрикнула и зажмурилась. Ждала. А когда все-таки рискнула поднять голову, увидела лишь, как дверь с силой бьется о косяк и тут же отлетает настежь. Притолока бухнула. Ерсена, чуть помедлив, высунулась и успела разглядеть, как исчезает за углом спина. Лишь миг, поколебавшись, припустила вслед. Он шел так быстро, что она едва могла поспеть. Возле приютской спаленки легко толкнул прочь вставшую навстречу воспитательницу, внутрь залетел. Ерсена предпочла остаться за углом и наблюдать. В распахнутую дверь все было видно. Как он присел у Тифика, притихшей идиотки, и как резко отвечал, переминающийся рядом Бринье, как поднялся и какой жалкой сделалась она. Как заорал вдруг на нее так зло, что грозная немолодая женщина втянула голову нашкодившим ребенком. Как пискнула что-то в ответ и тут же заслонилась от замаха. Как Йотван так и не ударил, отрывисто отдал приказ с оттяжкой, сплюнул, вышел. Ерсена и теперь пошла за ним. Через весь замок. Он искал кого-то, заглядывал везде, расспрашивал одних встречных, иных распихивал с дороги. Услышав от кого-то, наконец, ответ, он быстро зашагал на улицу. Двор все еще тонул в белесой дымке, сгустившейся и осязаемой. Ерсена чуть не потеряла Йотвана из виду. Туман заслонил его мгновенно. Звук шагов ей помогал гораздо больше, чем глаза, привел к конюшне. Зайти она не смела, замерла в сенях, за створкой притаилась. Чувствовала, как пружинит под ногой солома и как теплый сладковатый запах лезет в нос. Порой летело ржание, случайный цокот. Ерсена пялилась на кучу конских яблок на проходе. Крупных, крупчатых, хранящих четкий след мужской подошвы. Она впечатала туда несколько остей. Поднять взгляд было страшно. Успела разглядеть, как там, чуть вглубь в проходе, один рыцарь взял другого за грудки. «Какого хера, Кармунд? Ну какого?» «Уймись и отпусти меня!» Как и всегда, голос звучал спокойно и самодовольно. Звук удара резкий, глухой, слабое звяканье, возня, шаги. «Ухмылку эту убери, пока я в пасть тебе ее не затолкал вместе с твоим же хером!» Ерсена не сдержалась, коротко взглянула и тут же опустила голову. Кармунд стер кровь с губы. Ее кривила та самая ухмылка. «Пока ты не успел сказать или же сделать глупость, вспомни свое место!» Говорил он, как и у Кордона. Безмятежно, с той же беззаботностью, что заставляло нервничать. «Роду должно было хватить и выходки твоей чудесной женушки. Нужны ли им еще и твои собственные глупости?» Второй удар звучал не так, резче и громче, и возня после него была другая, кто-то вскрикнул. Ерсена подняла глаза. В рябящем полумраке, в ползущих внутрь клоках тумана было видно. Йотван заломил Кармунду руку и вынудил встать на колени. Хозы вжались в конское дерьмо, плащ придавили, и зеленый выморался бурым. Примечание: хозы — часть средневекового костюма, плотные чулки, крепящиеся к поясу, носились вместо штанов. Конец примечания. Йотван наклонился ниже и впечатал лицом мага в пол с усилием, с оттяжкой. Прежде чем тот дернулся, поставил поверх ногу. «Мне насрать на все дома и все рода. Ты здесь ебал детей последние лет 20 и доволен был, что из-за нескольких безродных девок никто не полезет связываться. Духи! Как ты, сука, догадался тронуть Ишку? Ты хоть понимаешь, как мне сложно не прирезать тебя прямо здесь, в дерьме, в каком тебе и место? Почему бы, собственно, и нет?» Ерсена вздрогнула. Пусть голос Кармунда был сдавленным, но в нем звучало ровно, неизменное, глумливое веселье. Он продолжил. «Такая же, как прочие. Безродная и никому не нужная. Умом не вышло разве что. Так даже лучше. Меньше будет убиваться по навязанной ей нравственности». Йотван врезал в спину, не дослушав. Кармунд охнул и протяжно застонал. В довесок получил еще удар, затем еще. «Не вздумай, мразь! Посмей только подумать еще раз о ней! Подумай только повернуть к ней морду, и я выдавлю тебе глаза!» На сей раз голос Йотван не повышал, и даже будто бы стал тише говорить и ниже, только оттого стало страшнее. У Ерсены побежали по рукам мурашки, и она вцепилась в доски двери до белесых пальцев. «А чего ты злишься? Как я спал с другими? Так ты слова не сказал, а тут смотри, завелся. Или что? Считаешь, что ублюдок, порожденный шлюхой, твой? Ха-ха, признаешь эту девку, может?» Йотван ногу с головы убрал только за тем, чтобы пнуть в лицо. Кармун закашлялся и захрипел, выплюнул кровь. Ерсена видела, как Йотван тянется к мечу и все-таки себя одергивает. А когда в очередной раз руку все же сжал, на вдохе замерла и зубы стиснула до хруста. Что-то треснуло во рту, но острых крошек она не заметила. «Мне глубоко насрать на всех ублюдков мира, но ты сам отлично знаешь, кто она мне, потому и сделал это. Так вот, знай еще, ты только тронь ее, ты только сделай еще раз назло, и будешь жрать дерьмо в этой конюшне до тех пор, пока оно из зада не полезет. И тогда лишь я вспорю твое гнилое брюхо. Все не уймешься ты никак». «Спокойно жить, сука, не можешь. Что, на взрослых женщин не встает?» Вдруг что-то изменилось. Стало тихо и пронзительно, а дымка в воздухе как будто замерла. Он сделался прозрачным, хрупким и колючим, точно крошево влажного снега на морозе. Застыл мир, и даже сердце пропустило несколько ударов. За прошедшие мгновения случилось что-то страшное, непоправимое. Что было не понять. Но только Йотван смолк, весь дернулся и пошатнулся, странно, неестественно. Щелкнуло, затрещало, будто даже. Заметались потревоженные кони. И все вокруг вернулось в свой привычный темп. Возобновились звуки, суета, и снова поползла вязкая пелена тумана. Прежняя осыпалась хрустящей иневой крошкой. Кармун сбросил Йотвана и медленно поднялся. Кровь сплюнул вместе с зубом и взялся за нос. Тот вспух и покраснел, капала красная. «За все 35 лет мне нос ломали дважды. За войну ни разу. Стоило вернуться, третий вот, пожалуйста!» Он сжал его, пошевелил и дернул, смачно хрустнуло, и вылился особенно противный сгусток крови. На этом она почти перестала течь. Маг потянул на пробу воздух и с оттяжкой высморкался в пальцы. За это время Йотван только-только отмер, зашатался. С усилием смог отодрать ладонь от рукояти. Между ними протянулись шматы кожи, бурый и волдыристый. Он закачался и припал к земле. Кармунд пальцы оглядел критично, показно, с брезгливостью, обтер их о плащ Йотвана. Тот уперся рукой в колено и дышал рвано и тяжело, прижмуривал глаза. «Ну а теперь послушай. Я прекрасно знаю, что ту идиотку выродила твоя шлюха-женушка в доме терпимости. А от тебя или же нет, мне наплевать, но мордой вы похожи. А кроме того, все уж знают, что ты снова начал бегать к бывшей женушке, как раньше, и других шлюх не приемлешь, потому запомни лучше ты. Я выбирал и буду выбирать любую девку, что мне приглянется. И если ты еще хоть раз попробуешь кого-то подучить держаться от меня подальше, то ту дуру белобрысую я буду драть, пока она не переломится. Понятно?» Йотван не мог даже отдышаться, уж тем более ответить. «А это...» Кармут наклонился, разорвал ему рукав на всю длину. «Тебе на память. Не стоит лезть к тому, кто точно уж не по зубам. На этот раз потребую только суда капитула, но следующий, когда из твоей пасти вылетит хоть слово оскорбления, тебя будут судить за поношение наследника высокого светского рода». И он небрежно подобрал плащ Йотвана, демонстративно вытер им лицо от крови и налипшего дерьма. Тот смог лишь медленно опустить голову, чтобы разглядеть по всей руке до самого плеча, бежал след в виде густо разветвленной молнии, припухшей черно-синий, с растекшимися вокруг синяками. «Тащи свой зад к целительницам», — скупо велел Кармунд. «Не желаю объяснять, с чего у тебя сердце встало вдруг!» Йотван смог запрокинуть голову и несколько мучительно долгих мгновений пялился ему в глаза. Почудилось, что все не кончилось. Кто-то ударит или упадет. Но Йотван только завозился и с огромным трудом поднялся. Он зажмурился и чуть тряс головой, как будто мир вертелся перед ним. Сумев кое-как выровняться, он уже не поднимал глаза. Поплелся прочь, волоча ноги. Ярсена слишком поздно поняла, что, идя через сень, он ее застанет. Даже пальцев, задеревеневших, не разжала, как их взгляды встретились. Она впервые видела такие страшные глаза. Их прорезали молнии красных сосудов. Они повторяли след на коже, но главное было не в них, а в выражении, что намертво застыло. Ярсена против воли пятилась и чувствовала, что подкатывают слезы. Йотван ни слова не сказал, он молча опустил ей на загривок руку и поволок с собой, не глядя. Она едва ли поспевала за широким шагом, только все же оглянулась, успела рассмотреть, как, растерявший всю спесь Кармунд, сжался и ссутулился. Он привалился к стойлу, обхватив бок. Лицо кривилось, а открытый рот как будто не мог сделать вдох. Когда Кармунд встретился с Ерсеной взглядом, она вздрогнула и тут же разрыдалась. В приютской спальне вечером царило оживление. Не монотонная мышиная возня из шорохов и шепотков, но взбудораженное, ульем гудящее движение, что будто разгоняло дрожь по стенам. Дети спать не собирались, вместо того распахнули ставеньки на мелких окнах и нетерпеливо ждали. По полу гуляли сквозняки. К вечеру распогодилось, туман к земле прибило, он осел и скомковался, а затем исчез, оставив лишь воспоминания о синеватой дымке. Ветер разошелся, вытравил из воздуха всю влагу. Предпоследняя ночь месяца гнала на небо яркую луну, чей ровный круг разлил едва заметный желтый ореол по поволоке тонких облачков. Мгновения отсчитывались гулким ритмом завороженных сердец. Не только детских. Этой ночью в небеса смотрело все предместье, весь Лиес. И каждый ждал, как ждут известия о ребенке, возвратившемся с войны, или же о жене, что наконец-то разрешилось после долгих родов. И это ожидание стерло границы и сомкнуло пропасть между благородным и безродным, между бедным и богатым, между грешником и праведником. Ждали все. Смотрели вверх нищие из перекошенных ночлежек, и братья-рыцари из Ремтера, и шлюхи из Дома Терпимости. Смотрела и Ерсена. Смотрела и не понимала, отчего все так трепещут. Одеяло продувалось едким сквозняком. Возня лишь утомляла. «Началось!» «Что началось?» Тоскливо думала она, глаза вверх обращая, и невольно замерла. Там, в темноте окна, ночь озарилась вдруг странным, неровным светом. Он как будто бы дышал и лился не с небес, а снизу, с крыш, раскинувшегося под замком города. Все они слабо замерцали, то разгоралось пламя, блеклое по первости. Лунный огонь. Он был сине-зеленый, цвета малахита, и не вился, не плясал, лишь только колыхался. Не занималась от него солома, и не вспыхивали листики, застрявшие меж черепиц на память об огрянце осени. Лунный огонь зажегся над Лиесом, символ веры, что сумел согреть столько сердец, что вместе они породили орден, а тот уж много лет яростно бился и лил кровь на службе духам и во имя их извечной воли. Память о лунном огне оставляла след навеки, порабощала душу всякого, кому случалось видеть это чудо. Ерсена не могла отвести взгляда, даже не моргала. Мирное зарево сменяло в нем ее родное злое пламя, и вместо яростного пламени, что готово было все пожрать и все испепелить, разлилось, наконец, спокойствие. С улицы долетел хор голосов, жрецы покинули святилище и завели тягучий монотонный гимн на древнем языке. Под его звуки затихал и забывался голос матери, и новый день лишь отвращал. Едва ли он сумеет принести хоть что-то, кроме ярких и болезненных воспоминаний о лунном огне, дрожащим песням в такт. В его зеленом свете Ерсене было все равно, сколько еще ей подбирать объедки и драить полы, и сколько долгих лет менит в труде. Неважно было, что капитул на год лишит Йотвана плаща, что Кармунд будет безнаказанно навязывать ей разговоры, что не прекратит к ней лезть ненавистный Яргерт, и что Руню за ее ослиное упрямство все-таки отправят в Дом Терпимости, едва в 14 она перерастет приют, что мало кто захочет быть любезен или добр с дитя чумного еретического края, что эту самую чуму в столицу все же принесут. Все это растворил и выжег без следа лунный огонь. Когда над Лиесом поднималась полная луна, даже Ерсена беззаветно верила, что Орден прав. С той самой первой ночи.